Глава 32. Василиса. Меня зовут Василиса. Я это точно знаю. А еще я точно знаю, что просыпаться в палате интенсивной терапии – это примерно как оказаться в чужом теле. Все вокруг вроде бы нормальное, но внутри пусто. Пусто, как холодильник после стипендии. И я не помню. Не помню, как сюда попало. Не помню, кто этот человек с глазами полными боли и с голосом, от которого дрожит все внутри. Я не помню Светку, свою лучшую подругу. Хотя она, кажется, готова на мне жениться, лишь бы я очнулась. И самое страшное, я не помню себя. Ни одну версию. Веселую, саркастичную, стойкую, разбитую. Я листаю себя, как чужой дневник. С интересом, с тревогой, с надеждой, что на следующей странице будет хоть намек на то, кем я была до того, как все исчезло. «Ну, как ты, крошка моя потеряшка?» Снова Света. С кружкой компота в одной руке и записной книжкой в другой. Пытаюсь вспомнить, кем была. Светку, кстати, я тоже почти не помню. Точно знаю, что мы дружили. Мне во сне приснилось. Во сне, представляете? Я даже подскочила в ночи, а потом схватила бумажку с тумбочки и записала все, что приснилось. Я так истерически боялась, что могу забыть, что теперь, казалось, записываю каждую мелочь. Ну, если по-простому, то ты была взрывная, язвительная, драматичная, как сериал про ведьм, и вечно лезла в самое пекло. Но при этом добрая, да и идеальная. А еще... Она на секунду замолчала. Влюбленная. Я напряглась. В кого? Света виновато посмотрела на дверь, за которой, скорее всего, шуршал халатом тот самый мужчина. Он всегда был рядом. Даже когда я просыпалась ночью от боли, он был. Иногда просто сидел, иногда держал за руку. Молчал. Но его молчание говорило больше, чем все врачебные консилиумы. «Кравцова», — призналась Света. «В своего врача. Ты его ненавидела вначале, хотя я бы даже ненавистью это не назвала. Ты скорее не хотела признавать очевидное. А потом... Ну, ты знаешь». «Нет, не знала. Но что-то внутри откликнулось. Слишком остро, слишком ярко. Как будто на секунду мелькнуло чувство. Смех на кухне, запах кофе, его взгляд, плед». Плед. Он лежал на стуле. Серый, мягкий, с чуть затертой кромкой. Я провела пальцами по ткани, и вдруг вспышка. Я сижу, уткнувшись носом в этот плед. Он кидает мне с кухни. «Ты в порядке?» «В порядке!» Бурчу я. «Просто твой плед пахнет тобой. Это незаконно!» Я замерла. Светка смотрела на меня, как на ясновидящую. «Было это или мне кажется?» «Было, я думаю. Он принес его и оставил. Мне кажется, он тоже верит, что ты сможешь вспомнить. Ты же тогда ушла от него, прямо перед тем, как попасть в больницу». «Почему?» «Потому что у тебя крыша поехала от чувств, а ты решила, что так будет проще. Ну и он был не сахар, конечно. Но он тебя бы вытянул, я уверена. Но ты посчитала, что оставаться с ним значит забрать у него жизнь? Дурында, чего с тебя взять?» И я сжала плед и опустила голову. Потом записала в дневник. «Да-да, у меня теперь дневник. Смешно, но помогает. Мои воспоминания. Плед, запах, уют. Сильная вспышка боли, потом свет. Руки, мужские, теплые. Барсик? Почему в голове крутится слово «барсик»? Светка и шлепанцы с бананами. Да, это тоже важно. Да, вести дневник мне посоветовала мой психолог. Первая наша встреча была просто незабываемой. Как сейчас помню. Сидим в комнате, она в кресле, я на кровати. У нее блокнот, у меня одеяло, под которым я прячу ноги, как первоклашка на собрании. «Ну что, Василиса, как ты себя чувствуешь?» «Как пельмень, вареный, но не до конца». Доктор Савельева смеется. «Мне приятно, что она не строит из себя «все знаю». Она скорее мама, которая терпеливо ждет, пока ты выложишь, что натворила». «Вспышки продолжаются?» «Да, но это как будто вспышка без фокуса. Я вроде вижу, но не понимаю, что. Как старое фото с мыльницы». «А эмоционально? Какие чувства вызывают воспоминания?» «Слишком сильные. Особенно те, где он». Я замолкаю. «Он — это Кравцов?» «Он — это как будто мой дом. Но я забыла, где вход». «Ты хочешь вспомнить?» «Да, одури. Но боюсь, что если вспомню, все рухнет. А если не вспомню, упущу. А еще...» Я замялась. «Что?» Кажется, я влюбляюсь в него заново. А если он нет?» Савельева мягко улыбается. «Иногда Василиса в жизни дают второй шанс. И тогда все зависит не от памяти, а от сердца. Но мой тебе совет – веди дневник и записывай туда все мельчайшие детали своих воспоминаний. Это поможет. Иногда даже самая крошечная эмоция, которую ты туда впишешь, может стать той самой последней каплей, когда твою память прорвет». «И я делала, пока не прилетала Светка и не врывалась в палату, как смерч. Расскажи мне что-нибудь из нашего прошлого», — попросила я. «О да, с радостью. Помнишь, как мы с тобой однажды взяли отпуск и поехали на юг, а ты умудрилась забыть половину вещей? Зато привезла с собой мертвый кактус, потому что жалко выбрасывать». «Нет», — честно призналась я, смеясь. «А ты однажды напилась на своей первой работе и сказала шефу, что он напыщенный индюк». «Серьезно?» «Серьезнее некуда. После этого нас не уволили только потому, что шеф оказался душкой и купил тебе игрушечного индюшонка на ярмарке. Он потом долго путешествовал с нами из общаги в общагу». Я снова засмеялась сквозь слезы и поняла, я не потеряна. Где-то внутри я есть. Просто надо чуть-чуть подождать. Позже вечером он зашел в палату. Кравцов. Медсестры рассказали мне, как его зовут. Правда, что-то мне подсказывало, что ревности в их голосе было гораздо больше, чем доброжелательного отношения. Видимо, тут классическая ситуация, когда девчонки влюбляются в начальника. А он все тут. Со мной. Мой практически невидимый страж. Высокий, немного уставший, но такой настоящий. Я уловила, как его пальцы сжались на папке с анализами. Глаза глубокие. «Умные, слишком знакомые и в то же время пугающие незнакомые. А вы, — прошептала я, — вы были... Кто вы для меня?» Он замер, потом подошел ближе. «Ты была важна для меня, — сказал он тихо. — Очень. А мы были... Я запнулась. Мы были близки. Он не ответил, только сел рядом и вздохнул. «Все, что было в прошлом, Василиса». Он накрыл мою руку своей. «Теперь будем строить будущее, если ты позволишь». Я смотрела на него не как на врача, не как на чужого, а как на того, с кем я уже однажды была счастлива. Осознание, что это точно было, внезапно поселилось в моей душе как нечто реальное. Да такого реальное, что стало практически не по себе. И пусть я пока этого не помню, мое сердце точно знало. И, кажется, помнит лучше, чем мозг.